Глава 15. По итогу пришлось задержаться на месте, пропахшем кровью и смертью на 3 долгих и хлопотных часа. Я снова достал лопату и перекопал испачканным красную землю, обычную лесную почву, сильно пересохшую, ведь в середине лета и дождей мы пока не видели, после того, как уже с немалой сноровкой оттащили в лес трупы лошадей и бросили около дороги, только для того, чтобы скрыть от взглядов проезжающих, хотя бы на один день. Больше нам не требуется. Да и не надеемся на это. Все же маскировка наша не выдержит хоть немного более внимательного осмотра местности заинтересованными людьми. Пояса и кошели скинули на подводу. Все оружие и доспехи убрали вниз и сверху положили мешки с наследством сестры-учителя и тело Крона, отправляющиеся в свой последний путь. 6 лошадей, которые обычные, забрали с собой. На 4 из них скачут гвардейцы, изображающие сейчас воинов, вполне богатого иноземного дворянина, уже в кольчугах и вооруженные. 2 животинки привязаны к задку подводы, рядом с которой идут выживший брат и учитель, который успокаивает его и разговаривает с ним, как и Клея. Да, судьба не шутит. Значит, где-то рядом ходит смерть Борна. Хотя... кто его знает? Брат погиб гораздо раньше, чем в той жизни. Может, теперь он проживет побольше? В Клею парень сразу же влюбился. Они оба, пожалуй, оказались всегда в нее влюблены. Только вынужденно скрывали свои чувства. Теперь же, конечно, все изменилось. Мне сейчас рядом с девушкой места нет. Хотя я часто ловлю ее заинтересованные взгляды. Зеленоглазые такие. Только в этой жизни вряд ли, что у нас так сладится, как получилось в той, прошлой. Если, конечно, мы снова не останемся только вдвоем. От такого жизненного оборота я напрягаюсь, сделаю все, чтобы этого не допустить. Впрочем, у брата Борна уже есть пара конкурентов. Гвардейцы тоже сделали стойку на такую уверенную в себе, рассудительную и деловую красавицу. В Астаре девушка вообще произведет настоящий фурор своими золотистыми косами и зелеными глазами. Вариант там, почти не встречающийся в природе. Когда хоть немного начнет понимать черноземельский язык, конечно. Я подъехал к подводе и обратился к учителю на сатумском языке. «Гинс, пора уже начинать учить сестру и Борна новому языку. Теперь это самое важное, чтобы они быстрее влились в жизнь города и Черноземья». «Ты прав, Фольк. Я займусь этим вопросом», – степенно отвечает Гинс. «Я проезжаю дальше к Торку, чтобы обсудить наши изменившиеся планы». Изменившиеся в основном из-за удачного окончания схваток, сегодняшней и прошлой. Теперь мы погрязли в имуществе, движимом, что вполне решаемо продажей по дешевой цене нашей добычи, и недвижимом, которое слишком тяжелое, чтобы тащить его в Астар. С движимым зато все предельно ясно. Как бы ни мечтали парни привести хороших лошадей на ту сторону гор, это просто мечты, неосуществимые никак в действительности. С недвижимым тоже не все просто. Протащить столько доспехов и оружия теоретически возможно. Только одно дело – это мечи, арбалеты и кинжалы, те же кольчуги. Все это найдет себе покупателя. Пусть парни пока думают сдать оружие в гвардию и ждать свою долю, которая там выплачивается значительно меньше, чем в гильдии. 1/8 от суммы оценки. Как оценят, так и получишь. Поспорить и потребовать чего-то сверху не получится. Не те отношения у нижних чинов и верхушки военной структуры. Совсем не те. Ладно, там тогда и сумма окажется достаточно солидной. Годовая плата за службу или двухгодовая. От такого количества воображаемого золота у гвардейцев заранее кружится голова. Ну и пусть. Лучше никого не баловать. Теперь у нас есть на кого нагрузить новый хабар. Только панцири и латы. Такая себе лишняя нагрузка. Совсем бесполезная в качестве трофеев именно для нас. Гвардия заберет их себе безо всяких долгих разговоров. Да и в Черноземье такие вещи никому пока не требуются. В Астрию, если только везти, продавать истинным аристократам. Но денег тогда не дождешься, это абсолютно точно. Просто повесят за владение такими доспехами на первой сосне ели. Еще нести такое добро очень тяжело. Значит, смысла никакого нет, даже если сдать оставшимся астрийским купцам по дешевке. В городе совсем не приветствуется такое вооружение потенциального противника. Предметы быта и дорогие новинки продавать пусть здорово улучшающая жизнь, всегда пожалуйста. А вот предметы, как говорят у нас, двойного назначения, это ни-ни. Нельзя ни под каким соусом поставлять аристократам. Поэтому мы с Торком пока решаем, как поступить с таким неликвидом, как панцири, доспехи и те же лошади. Продать-то все не проблема, если ты немного в курсе местной жизни и знаешь, к кому обратиться. Но нас поджимает серьезно время и возможная погоня. Поэтому потратить несколько дней, чтобы добиться хорошей цены, нам не светит. Еще вопрос. Что делать с деньгами, вырученными за мародерку? С этим делом я могу помочь мудрым советом. Купить местных украшений и сдать их на реализацию знакомому мне ювелиру. Операция совсем не такая выгодна, только выбора все равно особого нет. Местные золотые монеты, сильно разбавленные в самом содержании драгоценного металла, совсем без интереса на нашей стороне. Впрочем, это мысли на будущее. Пока мы миновали лесок, оказавшийся не таким и маленьким, километров в 5 по длине дороги, проходящей по нему. И спешим убраться как можно дальше. Поэтому будем обедать на ходу и идти до самого вечера, отсыпаясь и отдыхая по очереди на подводе. Проезжаем несколько больших поселений и пару городков, вызывая своим видом всеобщий интерес, но не успевая, к своему счастью, дождаться конкретного внимания со стороны аристократов или бандитов. В одном поселении, большом таком селе, мое внимание привлекает Клея, показывающая на симпатичную церковь и большое кладбище перед ней. Местный священник берется нам помочь после того, как Клея обещает щедро заплатить добровольным помощникам. За пару часов, которые мы посвятили отдыху своему и уже подуставшей тягловой нашей лошадке, мужики выкопали глубокую могилу и вырубили ее внутри правильным прямоугольником, по местным правилам. Крона пока поместили в церковь, где священник проводит заупокойную службу над усопшим рабом небесным Кроном, достаточно недолгую. Затем мы быстро кладем тело одного из братьев в также быстро сколоченный гроб, хороним погибшего товарища и щедро жертвуем церкви, которая обещает ухаживать за могилой. На скромные похороны собирается толпа местных, которые смотрят на нашу группу, все запоминают. Другие развлечения нечасто здесь происходят. Мне это внимание не нравится. Я решаю снова вернуться на плохенькие проселочные дороги вдоль полей, где мы не оставляем такого яркого и запоминающегося следа. Так хорошо, что у брата есть своя могилка, и место хорошее здесь. Священник очень добрый человек, убежденно говорит Борн, посматривая, конечно, на Клею. Девушка и здесь взяла все переговоры и договоренности с мужиками по поводу могилы и гроба на себя. Получилось у нее все, как и всегда, на отлично. Мужики недоверчиво чесали бороды. Молодые парни с восхищением смотрели на такую яркую девушку и точно попробовали бы ее украсть, если бы не наш суровый, вооруженный вид и то, что мы не спускаем глаз с местных. Мы отъехали от места нашей схватки в лесу всего-то с десяток километров. Я не сомневаюсь, что нашу колонну легко найдут, если кто-то срочно начнет поиски. Одна надежда, что погибшие в схватке дворяне – основные мужчины и лидеры в этой семье. Остальные члены фамилии не такие сильно инициативные. Хотя бы подождут пропавших и неудачливых карателей минимум до завтра. А то и еще больше по времени, прежде чем начать поиски, собирать соседей и слуг. Простые путники, скорее всего, если найдут тела, довольствуются каким-то барахлом с покойников и лишнего трепать тогда никому не станут о таком происшествии. Мы прошли за сегодня километров 35. Еще один дневной переход сделает наш караван недосягаемым для возможной погони. Те же 70 километров вполне надежно спрячут нас от немедленного возмездия. Но и останавливаться больше, чем на день, нам не стоит. А лучше двигаться постоянно и исчезнуть, не оставлять за собой следов. Такие вот реалии средневековья, что у погони не хватит сил гнаться по многим направлениям, опрашивать жителей и искать ускользающую добычу. Мы понемногу выходим из самого юга Сатума, пусть не по географическому понятию, а по температурному. Теперь нам до гор осталось 150 километров, примерно 3 дня пути. Жаль, но прямой путь совсем не для нас. Нам придется дойти до нашего тайника, поэтому я предлагаю повернуть, чтобы обойти растревоженные смертью дворянина вместе со своим отрядом владения. добраться до крупного города слева от гор, где можно реализовать лошадей, в чем я не сомневаюсь, и те же доспехи, в чем я не уверен. Но попробовать тоже можно. В местности, где мы забрали подводу и перебили первую погоню за нами, нас запомнили ушедшими к морю. И ждать, конечно, будут с той же стороны. Поэтому, если мы появимся со стороны разбойничьего леса, где нас никто не ждет, сразу же повернем в горы и уйдем на перевалы с одной только ночевкой в деревне беглецов, то эта хитрость гарантирует нашему отряду почти со 100% вероятностью возможность избежать серьезных проблем. Придется сделать крюк на один дневной переход. Зато это гораздо безопаснее, и есть возможность сдать вещи, которые на самом деле потянут на смертную казнь для любого, у кого их обнаружат. Если только это не добыча дворянина. Однако даже поверхностного опроса другими дворянами мне не пройти. Понятно, что панцирь и латы со сбитыми личными гербами насторожат всех, кто видит такие вещи. Значит, прибыль перекупщиков должна оказаться очень высокой, а наш доход очень маленьким. Поэтому я не отказываюсь от возможности просто прикопать такое добро в укромном месте, в том же разбойничьем лесу, чтобы оно вылежалось свое время. Пожалуй, что и навсегда оставить в укромном месте. Кто за ним сюда вернется из Астора? Да никто. И никогда. Это если не удастся быстро и без проблем его реализовать. На самом деле здесь имеется определенная хитрость с моей стороны. Я, конечно, рассчитываю, что спасенные от смерти гвардейцы и остальные, которых я еще лично не спас, только в составе группы, проникнутся ко мне чувством безграничной благодарности. И скорее себе язык отрежут, чем позволят намекнуть кому-то в Асторе, что я не совсем простой человек. То есть, совсем непростой. Это так и должно оказаться. Но если мы все вместе как следует запутаемся в реализации достаточно незаконно полученной мародерки. И тем более, если все служивые, сходившие со мной под моим фактическим руководством и силовым прикрытием в такой славный поход, получат после реализации сатумских украшений солидные суммы в астерских полновесных талерах. Это еще не считая солидного количества дворянских цепочек, перстней и прочих украшений, просто перешедших в личное пользование гвардейцев. Да еще дорогое оружие, мечи, клинки и арбалеты. Все эти ништяки должны сделать моих спутников настоящими джентльменами удачи под руководством приносящего неизменную удачу капитана пиратского брига, вашего покорного слуги. Это такое чувство локтя, сплачивающее нас всех, вырабатываемое удачными боевыми столкновениями и непрерывной мародеркой. Особенно в отношении таких воинских отрядов, которые должны по совести легко снести и растоптать всех нас, безо всякого сожаления, и очень даже просто. Только благодаря моему участию в схватке мы почти не несем потерь. Зато и добыча реально потрясает своей амуницией и оружием. Тем более, я беру себе просто одну долю из добытого, типа, все по-честному. Это типа не вонючих и нищих крыс бесплатно резать в разведке, с которых и взять-то нечего, кроме кучки блох и вшей. Я не рискую покупать так прямо верность и молчание моих спутников. Они не берут денег от не такого уже и проклятого мага. Просто мы по справедливости делим добычу и наши трофеи. Насколько я вижу, процесс освоения чужого добра всем участникам экспедиции очень нравится и прямо воодушевляет их на новые подвиги. Мы договорились с гвардейцами, что если придется снова воевать, я встану так же, привлекая внимание противников и окажусь недосягаем для стрел, мечей, клинков и болтов. Пока парни уже из 5 арбалетов начнут уменьшать число противников, не вступая в прямую схватку с ними, где я уже не смогу всех постраковать и прикрыть. Трое гвардейцев стреляют из арбалетов. Трагер юзает лук. Борн и учитель заряжают машинки. Клея подает болты и наблюдает по сторонам, не заходит ли враг сзади или с боков. Таков предварительный расклад по ожидаемым боестолкновениям с превосходящими силами противника. Мы в Сатуме. Здесь ждать чего-то хорошего не приходится. Поэтому все держим кольчуги на себе, готовы принять бой в любую минуту. Единственное, что лесных разбойников в такой хорошо поделенной и постоянно контролируемой стране не имеется. Только местные жители могут ими прикинуться, когда решат, что стоит рискнуть жизнью и взять на ножи проезжающих путников. Но это явно не наш случай. После похорон, немного отдохнув и помянув парня, двигаемся до глубокой ночи, когда встаем на ночлег на высоком холме среди густых деревьев. Ночь прошла спокойно. Во время завтрака последними деликатесами от кодлы Пельтума мы долго любовались красивыми видами южной природы. Народ, предлагаю начать продавать наших лошадей по дороге, в тех поселках и деревнях, где нет бандитов и дворян. Чем больше продадим, тем меньше будет хлопот в городе, обратился я к гвардейцам, которые в основном являются дольщиками добытого добра. Пару этих свободных точно стоит продать, согласился со мной Торг, и остальные его поддержали. Понятно, что ехать на лошади всем нравится, это не свои ноги стаптывать, да и в военном смысле больше вариантов для атаки или маневра. Ну, хотят оставить лошадей пока себе, это не проблема, даже если потом придется совсем дешево отдать. Зато все чувствуют себя воинами, думаю я. Теперь не требуется прятать оружие, и это снимает много вопросов. Пусть моя, как бы, охрана и не понимает на местном почти ни слова. Главное, что я выгляжу настоящим благородным иностранцем. А еще у меня есть свой местный переводчик. На самом деле, я даже и не знаю, имею ли я право по местным законам или понятиям, как чужеземный дворянин, если допустить, что я являюсь именно баронетом Фольвио, держать при себе вооруженную охрану из непонятно каких воинов. Наверное, что имею, ибо выжить здесь без охраны совсем невозможно. Единственное, что я не собираюсь предъявлять такую охрану в больших городах, а на проселочных дорогах или землях около гор немного найдется желающих поспорить о моем праве оружным путем. Другие способы спора здесь сугубо не приветствуются. Ну и хорошо. На второй день мы и правда сбыли свободную пару лошадей в небольшой, но, похоже, хорошо зажиточной деревне. Переговоры снова вела Клея. Она смогла быстро убедить жителей, что мы хотим продать задешево животных, а не просто ограбить селян, что эти лошади – просто военный приз. Поэтому лучше селянам помолчать о такой покупке, если кто-то будет спрашивать. Поэтому и цена в два раза меньше обычной. Лошадок долго проверяли, смотрели зубы и копыта. Покупатели признали, что они в полном порядке. Торговались тоже долго. Цена с 25 золотых за каждую сползла до 22 за одну и 20 местных золотых за вторую лошадь. Парни уже знают, что в местном золотом драгоценного металла в 3-4 раза меньше, чем в астерском. Поэтому не удивляются таким высоким ценам при продаже трофейных лошадей. Лошадей отдали со всеми принадлежностями – седлами, сбруей и прочим. На такую добавку покупатели в основном и повелись. Здесь такие изделия обходятся еще в полстоимости животного. Так-то строевые лошади не так интересны, как приученные к тягловой работе. Но пройти мимо халявы деревенские не смогли. Деньги пока сложили в общий кошель. И самим стало полегче. Меньше хлопот с присмотром и обиходом лишних, по сути, животинок. Братья не знакомы с управлением таким транспортом. Учитель мог бы ехать на лошади, но не хочет. Никак не может наговориться со своей родной сестрой и старым учеником, отвлекая Борна от мыслей о погибшем брате. Я покачиваю в седле рядом, краем уха прислушиваюсь к разговорам соединившейся семьи и поглядываю по сторонам, готовый в случае опасности быстро накинуть купол и, выхватив копье, смело поскакать навстречу врагам. Уже примерил, как увеличить размеры защиты, чтобы моя лошадь влезала в нее целиком, и я не очутился на убитой или пораненной лошадке в пылу сражения. Чтобы она не придавила со всего маха такого сильного могучего мага, там купол особо не поможет. Но пока врагов или погони не видно, мы ночуем опять на высоком месте, чтобы издалека увидеть ночи факелы, если кто-то нас догоняет по темноте. Утром добираемся до тайника, где припрятано добро с первой схватки. Выкапываем его и поворачиваем в сторону севера. К обеду третьего дня перед нами появляется город, достаточно солидно выглядящий, обнесенный каменной стеной, не очень высокой, и не сказать, чтобы сильно внушительной. Я собираю совещание, на котором мы сообща решаем попробовать продать доспехи и панцири здесь, потому что дальше к горам остается только тот городок, в котором у меня прошло крещение, как охранника каравана, и в котором погиб один из местных жуликов под колесами и копытами каравана того чертова купца, которому я на прощание ударом пятки копья сломал челюсть, но это уже в другом месте. Там к самому городу не проехать, что в предместьях с бандитами не постречаться. А здесь видно, что дорога не для караванов. Хозяин крепко держит власть. Бандитов пока не замечено. Нигде перед воротами. Да и предместий нет вообще. Прямая дорога ведет к воротам города, сейчас открытым. Понемногу подводы и отдельные крестьяне проезжают и заходят в город. В том городке меня запомнили. Здесь же никто никогда не видел. И это единственное относительно безопасное место для предполагаемой торговли совсем незаконной мародеркой. Черт, что я несу? Какое-то раздвоение личности. В этой жизни я там никогда еще не бывал, и никто в той стороне меня еще не видел. Наша подвода останавливается в километре от распахнутых ворот города. Я беру с собой Торка, как самого опасного, еще солидно выглядящего учителя, как своего переводчика, умеющего общаться на местном языке. Мы отправляемся в город на поиски покупателя понадежнее. Оставляю Борна и Клею, пусть выступают толмачами, если возникнут вопросы к нашей группе вооруженных людей. То, что я не взял с собой в город всех, означает, что я не хочу платить пошлину за каждого воина и лошадь с подводой. Вполне разумное решение. В мешках у нас кольчуги и немного явно лишнего и дорогого оружия. Свою лошадь я тоже оставил в лагере, где занялись устройством и готовкой завтрака около небольшого родничка. Снятые в виде трофеев кольца и прочую драгоценную барахлюндию гораздо выгоднее продать в Астаре, поэтому только кольчуги и еще возможность заинтересовать местных оружейников доспехами и панцирями. Мы подходим к городским воротам, где нас уже ждет почетный караул из десятка стражников. Переходим мост и начинаем общаться. Вернее, разговор начинает Гинс. Я его понимаю обрывками. Торг смотрит на мое лицо и правую руку, которую я могу сжать в кулак, если что-то пойдет не так. Тогда придется отбиваться и отступать от ворот.